Ах да, стоило вспомнить в новостях о некой группировке террористов по названию «10 колец», что сейчас захватывали пару небольших городов в Афганистане. Появилась Старк, точнее появилась Железная Леди, но мы-то знаем, кто это. О ней, если честно, я не то что забыл, а скорее забил, других дел и так немало было. Считать, что она точно выжила, я же говорил, не убьют, а мне не верили. ФФ, хи-хи, был тихий смех хора младший мне комментарием. Вот-вот, вот Петра, о ней как раз забыла. Иначе, почему она при новости притихла и явно волновалась? Хе, Анна в эти дни вела себя сдержаннее, видимо трепка от Петры подействовала. Мы вместе с ней, Петра и Триши, сходили на еще пару свиданий в праздники, надо было отвлечь девушек от мрачных мыслей, и это очень помогало. Да и свободное время от школы, надо же было провести с пользой. Хе, одни плюсы, поели в ресторанах, побывали на дискотеках, расслабились, так сказать, и я засветился с КХМ, невестой, где Анна имела честь познакомиться со второй ипостасью Триши. Знакомство, как по мне, удалось, Петра смеялась очень долго, я не сильно отставал, а Роук теперь косо смотрит на Тришу и краснеет. Ну да, те еще тараканы, а как она вздрагивает от госпожа, сказка, не хуже Петры в свое время. И вот в вечер воскресенья мой дом вновь почти опустел, надеюсь, ненадолго. Я обнял притихшую Петру и пошел спать, даже непривычно, вновь в доме нас только двое, все мелкое, отпуск кончился, обрадовал я рыжую, а радости само собой не было, было непонимание, нам на следующий год поступать, и если в твоем поступлении у меня сомнений нет, то в моей пропасти все еще многое надо засыпать, до нее не сразу дошел смысл, а вот когда дошел, блин, отдохнули и хватит. Да, милый, был обреченный голос мыши мне ответом, не мог утром сказать, и возмущенный в придачу, не, страдай, вредина, пора наверстывать, хе, вообще в данном вопросе я достаточно сильно лукавлю, я могу ответить на большинство вопросов из учебников, я банально помню все их содержание. Вот только помните понимать вещи разные. Запоминание всего учебника информатики программистом меня точно не сделало, а это нужная мне дисциплина. Мы нацелились на одно из лучших местных учебных заведений, там нужны знания, их понимание и умение их применять. Так что прямо ночью и начали работать над моим пониманием. Спать нам же не сильно надо. И рыжую отвлеку от мрачных дум, а то она то радуется, то вновь хмурится. Ничего, переживет, свыкнется. Еще две недели пролетели как-то быстро. Официально наступила зима. Моя первая зима в новом мире. Без снега, правда, как-то совсем непривычно, но климат тут не тот. Даже падение температуры ниже нуля редкость. Но все же зима. Лишнее напоминание скоротечности времени. Из интересного можно отметить, что заноза вечерами возвращалась домой питаться. Школьная еда ей не сильно нравилась. Иногда была не одна. То Роук приведет, то Лауру, то Сесилию. Встретился с подругой Розы, ничего примечательного о бывшей отставной военной не скажу, обычная женщина, военная выправка видна, как и отсутствие правой руки от плеча, как и в свое время с Лизой выдал три варианта решения. Первый, заменяю руку аналогом из псевдоплоти, там невелика разница чувствительности, да и сильнее она. Второй, выращиваю руку и где-то через месяц приживлю. Ну и третий, гибридный, руку заменит полноценная химера. Со временем она, поглощая все нужное из крови, вырастет в себе ткани и заменит руку почти полной ее копией, но это в отличие от второго варианта будет через полгода, год, и это сильно неприятный процесс, временами. Женщина хотела сейчас и сразу, так что выбрала первое. Ушел я, оставив за своей спиной радостную женщину, щупавшую, сильно бледную руку. У руки не было ногтей, а так она повторяла по форме ее вторую, аналогичную, конечность. Предупредил, что со временем она не меняется, не будет морщин, не будет наращивания мышц, но это явно для женщин были ненужные детали, денег не взял, я сразу сказал, что это услуга для Розы, также я посетил повторно хоспис, в нем было камер наблюдения, как чешуек на шкуре дракона, хорошая практика иллюзий получилась, хе, с непонятно откуда, в детской то больнице, взявшимися взрослыми пациентами ничего не делал, нашлись блин умники. Присутствовал на паре судебных процессов, но это были то ли предварительные, то ли их так затягивают, честно не понял. Но было крайне познавательно посмотреть на местный процесс судопроизводства. Суды то, как оказалось, бывают разные. Открытые, закрытые, еще и вертикаль между ними какая-то есть, и юрисдикции, и это только те, в которых я побывал. Так еще то судья, то обычные люди, присяжные, выносят приговор. И вот в день финального слушания по делу против продажного судьи, что выдал ордера по захвату мутантов-беглецов, случилось сразу несколько событий, что надолго останутся у меня в памяти. Наш адвокат не пришла на слушание, что было само по себе странно. На итог заседания это не повлияло, все было известно заранее, это было скорее оглашение приговора, чем заседание. Я более-менее успел ее узнать, и эта женщина так просто бы не пропала, даже не позвонив. И вот, на выходе из здания я и узнал, почему же не было нашей адвокатши. Еще не было и полудня. Из здания я, как и всегда, выходил с Петрой. Практика показала, что, молодому и красивому мне, без девушки тут лучше не появляться. Дела громкие, внимания много, как и охотниц всех мастей. Присутствовать на этом заседании я был почти обязан, от школы меня освободили заранее, я тут потерпевший так-то. Петру, кстати, тоже легко отпустили. Вот мы спустились на тротуар, и тут перед нами, на проезжей части, под действием немалой такой массы, помноженной на инерцию, идет трещинами асфальт. Вначале я подумал, что передо мной приземлился орк. Оценив габариты, я понял, что орки столь крупными не бывают. Вторая мысль была, что это, видимо, тролль, просто неожиданно красивый для тролля, да и две девушки под его подмышками намекали. Тролли же те еще любители женщин, впрочем, как и орки. И вот одна из этих женщин была моим адвокатом. Сочувствую ее печальной судьбе. После троллей обычно не живут или живут недолго, ровно до рождения потомства. Неприятная смерть. Потом я посмотрел на это чудо магическим зрением и по буйству энергии понял, что чем бы это ни было, это не тролль. Оно лучилось энергией и поглощало ее из окружающей среды, словно водоворот, нет, скорее уж насос. Тут в эту зеленую тушу прилетел выстрел из чего-то очень крупнокалиберного, прямо в спину. Оно пошатнулось и взревело. Насос стал поглощать силу активнее, это вновь прыгнуло, исчезнув в парке за кронами деревьев и кустарником. За ним туда нырнула пара джипов военного образца. Кажется, с одного из них и стреляли. Это я познакомился с Халком. Видимо, да. Я повернулся к Петре. Ее поведение предсказать несложно. Она рванет за ним. Что бы ты ни делала, в драку не вступай, тебе не победить. Он убегает. Разозлившей будут разрушения. Поняла, надеюсь. Я отпустил ее и буквально через пару секунд потерял ее из виду. Героиня, что с нее взять? Вокруг бесновалась толпа, а я стоял и смотрел. За этим монстром производства местных безумных ученых идти желания не было от слова совсем. Одна мысль только радовала: если, хи-хи, когда мне доведется встретиться с мстителями, там будет хотя бы один мужик, а то со знакомыми мужиками проблемы. Одни женщины вокруг, ничего против не имею, но круг общения хотелось бы расширить и слабой половиной местного человечества. Кстати, а тут вообще нормально гоняться по многомиллионному городу на военной технике за халками? Подумать об этом я не успел. Раздался выстрел, а за секунду до него мне был дан выбор. Замри и пожалеешь только ты, отклони и пожалеют твои родные, первый выбор данный матерью. Выбор без выбора. Пуля легко вошла мне в череп, там и осталась, а я упал. Люди не должны ходить с пулями в голове, и быть при этом в сознании тоже. Ну и зачем я заработал пулевое ранение в голову? Доктор Стефания Винсента Стрендж, лучший нейрохирург в мире. Доктор Палмер из реанимации, точно знает, чем привлечь мое внимание к интересным пациентам. Парню повезло, что его карта попала к ней. Доктор, в этом ее звании стоит усомниться, Вест собиралась отправить его на органы, диагностировала смерть мозга и не заметила очевидного. А поняв свою ошибку, даже хотела ассистировать, ужас просто. Вот Палмер заметила, она и будет помогать. Блондин 17 лет, пулевое ранение головы, пуля не деформирована и застряла в мягких тканях мозга, но времени мало, а парня надо спасать. Пока я и Палмер готовимся, пациента уже подготавливают к операции. Молодые парни нередко дорожат своими волосами, этот явно отращивал свои, о чем свидетельствует стрижка и длина. Ну, если переживет операцию, будет отращивать снова. Хотя, там у него будут проблемы поважнее. Вскрыли череп. Последовала команда Палмер. Выводите КТ на экран. На это нет времени, промедлим и он умрет. Вслепую нельзя, веское замечание, но, можно и нужно. Не тот момент, чтобы красоваться, Стрэндж, а от тебя, Вест, комментарий вообще излишний. Тот момент был, когда ты объявила его мертвым, я приступила к извлечению пули. Так, ну, ствол не задет, это хорошо, для парня. Выжить и остаться овощем или полностью парализованным, было бы, думаю, не очень. А вот и момент истины. Нужно сосредоточиться. Тиканье. Ты издеваешься? Доктор Вест, прикройте часы. Тиканье исчезло. А вот и пуля. Все. Я, как всегда, великолепно. Самое главное сделали, остальное лишь мелкие детали. Так, а теперь неприятная часть. Надо пообщаться с родственниками. А почему их так много? В приемном покое нас ждала небольшая толпа. Две красивые блондинки представительного вида, одна платиновая, другая обычная. С ними более молодая и не менее вызывающая за счет внешности красавица. Длинные и сине-черные волосы, но в глаза бросалось не это, а ее глаза с интересными кошачьими зрачками, примечательная мутация и цвет тоже, золото. Также с ними еще трое, но одеты попроще, сразу видно подростки, скорее школьницы. Рыжая и азиатка, обе невысокие, и третья, явно спортсменка с двухцветной гривой волос, седые пряди, не рано, все аномально спокойны. Где я их видела? Начало диалог Палмер. Приветствую. Я доктор Палмер, это доктор Стрэндж. Вы родственники Генриха Рихтера? Ответила одна из блондинок. Да, я Сабрина Рихтер, сестра. Браслета не видно, значит, пока еще мисс. На ее лице не было признаков беспокойства, совсем, точно сестра, вспомнила. Вот где я их видела. Да парень не прост, Фрост, а сборной недавние мутантки из новостей. ХМ, и его я, значит, видела, за бинтами было и не узнать. Мы спасли местную звезду телевидения. Мелочь, а приятно. Мисс Рихтер, операция вашего брата прошла успешно. Сейчас он в отделении интенсивной терапии, но опасности для жизни больше нет. Благодарю. Его можно увидеть? Пока нет, не раньше завтрашнего дня. С вами свяжутся. Еще несколько дежурных фраз и уточнений, и мы разошлись. Но, какие-то они неправильные, аномально спокойные. И поведение той рыжей было странным. На ее лице часто менялись эмоции, которые совсем не соответствовали ситуации. Точно странные, древние. Что делать, если в один из самых переломных моментов жизни твоей будущей подопечной, преемницы, главной надежды и в будущем лучшей среди нас, магов Земли, а то и всей Вселенной, происходит что-то, что не должно было произойти? Все приготовления давно сделаны, тексты из книги Калиостро похищены, и теперь осталось лишь ждать, когда записями смогут воспользоваться, связать свои сути с измерениями тьмы, а затем смотреть, как их сущностями завладевает Дармамму. Плюс силы им еще нужно и познать, и отработать, а также осмелеть достаточно для нападения. Ждать как раз до момента финала обучения и становления Стефании той, кем ей суждено стать. Может, это и жестоко по отношению ко всем участникам, но того требует необходимость, и я расплачусь за это сполна. Вот только Стефания просто взяла и пропала, ее не видно через артефакты великого Агамотта. Кто-то вмешался. Но кто? Моргана? Нет, она заперта. Виктория фон Дум? Нет. Мерлин? Не смешно. Кто еще мог бы, хотел или вообще имел такую возможность? Повод сходить и проверить, не так ли? Я не выходила из зеркального измерения и была готова к бою. Стефания была на своем месте в больнице, там, где и должна быть. А вот рядом с ней был тот, кого здесь быть не должно, и более того, я не одна наблюдала. Как давно я не видела ворона Фодина. Тебе то зачем? Незачем, значит, дело в нем. Неизвестный. Обычная одежда, молот, красив и скрыт иллюзиями. Это, маг, иллюзионист и неплохой. Стоп, его же и оперируют. И оперируют точно не иллюзию. Как это? Брат-близнец, незнакомец рассматривал происходящее с академическим интересом. Не похоже, что брат. Нельзя действовать сгоряча. Тем более, есть тот, кто знает больше, и он союзник. В Асгард сейчас не попасть, Биврёст разрушен, по лазейкам долго, да и не поймут. Но зачем, когда нужно всего-то поговорить? Тем более тут ворон. Они известные вестники, глашатые и шпионы всяца. Приветствую тебя, благородный ворон. Он давно заметил меня, но не обращал и капли внимания, просто сидел и смотрел на незнакомца. Это был крупный, полностью черный ворон. Не обращал до приветствия. Его голова повернулась, и один из ярко-оранжевых глаз уставился на меня. Кар, я древняя, как твое имя? Интересно, это Хугин или Мунин? Марнат. Кто? Рада нашему знакомству, сэр Марнат. Ворон встрепенулся и повернул ко мне голову полностью. Кар, я Марнат, лысая, и я самка. Прокаркала она. Упс, да, я не умею отличать ворона от вороны. И я тоже ошибаюсь, хоть и редко. Прошу прощения, леди Марна. Я Марнат, лысая. Ну, хуже первого впечатления я уже не произведу. Прости, Марнат, я не знала, что у воронов всяца есть еще и сестра, Ответа от недовольной вороны не последовало. «Я хочу поговорить с всеотцом. Поможешь в заклинании?» Она кивнула. «Несложное так-то заклятие, для меня несложное и вороне явно известное. Вот загорелись письмена и рисунки, а вот ворона добавила свою часть, открылось окно для связи и вот передо мной предстал он, один всеотец, сидящий на своем троне. Приветствую тебя, древнее, из уст Одина мое текущее имя звучит как насмешка, и он знает об этом, не первую сотню лет вставляет это смеха ради. И тебе здравия, всеотец, наши общие планы для обоих открытая книга, так что здоровья ему и даром не нужно, мы вроде как не собираемся долго жить. Вижу, ты познакомилась с нашим новым другом, занятный молодой разумный, он не просто так говорит подобные слова, разумный, не человек, другом ли?» Мой вопрос был проигнорирован. «Скажи мне, древняя, ты когда-нибудь слышала смех Творца? Причем тут Творец? С чего подобный вопрос? Не торопись, вновь шпилька старика, я вот за свою жизнь слышал ее смех дважды. Я ни разу, не велика тайна. А вот мои вороны за последний месяц слышали больше меня в десяток раз. КХМ, каждый, КХМ, что? Теперь только Марна ты осталась на своем посту. Мне потребовалась минута на осознание данной новости. Уж больно она, странная». Я перевела взгляд на ворону, теперь ее безразличие и спокойствие вызывали во мне уважение и множили вопросы. Один явно заметил, что я осмыслила новости и решил продолжить. Впечатляет, правда, не то слово. Кто он? Не знаю, вроде маг. И думаю, мой будущий зять. Уж больно довольная от него уходила моя младшенькая. При словах о дочери на лице всеотца появилась мимолетная улыбка, но лишь на миг. Лаки, вопрос глупый, но все же, у меня пока только одна младшая дочь, и тут он решил добить новостями. Ах да, он еще молот поднял, как родной, отчего сижу и думаю, и не я один, моя средняя тоже о многом думает. Занимательно, как считаешь, не то слово, он опасен, задала я главный вопрос. Определенно, спокойно ответил всеотец. Слишком спокойно. Насколько? У него странные умения, его пока не видели в прямом бою. Он предпочитает монстров и уловки. Монстров, по-другому не назову. Ладно, что ему нужно от Стефании? Этот вопрос важнее прочих, для меня так уж точно. Ответ сильно удивил. Ничего, и театральная пауза. Что? Я бы задал другой вопрос древнее. Какой-то он слишком веселый. Так говорит вроде и спокойно, но он явно в хорошем расположении духа. Он же прекрасно знает о важности Стрэндж, но играет со мной. Ладно, пусть. Этот старик точно может себе такое позволить. Какой? Что Стефании может понадобиться от него? Замолчал, ждет. Ох, мы как дети. Вон ворона со мной согласна, даже глаза закатила. Ладно, и что же? Не так давно, начал всеотец, он одной военной вернул руку, при этом предложил это сделать тремя разными способами. Понятно. Вот теперь все понятно. Спасибо за информацию, всеотец. Еще советы будут? Мало ли, что дельное предложит. Он любит учиться и учить. Также, не ведись на красивую молодую мордашку, под ней явно кто-то постарше. А еще он падок на молоденьких, но это не точно. Он усмехнулся, хотя младшенькая у меня тоже еще совсем дитя. Отчего думаю, все же падок, хе-хе-хе, по сравнению с тобой все дети. Почти все. Он точно в хорошем настроении. Благодарю, всеотец. Вот и поговорили. Озадачил. Для начала стоит понаблюдать и присмотреться. Магам положено видеть больше, чем другим. А древние маги, как я, видят очень многое. И чем больше я всматривалась в незнакомца, тем сильнее понимала его необычность. Один неспроста не назвал его человеком. Он вообще мало, что делает просто так. Я думала, меня уже ничего не удивит в этом мире. Я ошибалась. Магией незнакомец определенно владел, вот только пользовался ей совсем иначе. Если ее сравнить с языком, то у него другой диалект, мистические искусства разнообразны, и это не было странным, если бы не пара нюансов. Он не создавал видимых заклинаний, при этом распоряжался энергией, совершая ей действия ужасающе свободно, буквально преобразовывая энергию в разные ее проявления, а когда я поняла почему, то ужаснулась. Кто сотворил с ним подобное? Кто и как вообще мог такое сотворить с самой душой? Ее будто изрезали, затем соединили в нужные формы ее куски и сшили это вместе, и как вишенка на всем этом, на этих кусках еще, и писали, и рисовали. Как такое вообще можно даже не сделать, а пережить? То, что лежало на столе и выглядело как человек, ужаснуло еще больше. Я не могла разобрать, где кончался он и начиналось оно. Это существо, часть которого по какой-то неведомой причуде лежит отдельно, представляла собой нечто чуждое даже моему пониманию. Это все означало, что мне надо подумать, надо очень хорошо продумать о том, что же делать дальше. Рихтер, когда вам говорят, что вы пожалеете, что вы представляете, сожалеть-то можно о разном и крайне многом. Вначале я подумал, что накрылась моя жизнь имени Генриха Рихтера, и я буду жалеть о потерянных возможностях отучиться в университете, будучи им. Но расчет младший явно был в другом. Характер ранения, даже если бы был нанесен не мне, а обычному человеку, не отправлял на тот свет сразу и с гарантией. Я нередко вытаскивал с того света и с более опасными ранениями головы. Вот только как без магии будут меня спасать и будут ли? Попав в больницу, я вспомнил о моей филактерии, которую прекрасно видно на некоторых приборах диагностики, а голову точно будут просвечивать. И если МРТ не будет, иначе магниты повторно выстрелят пулей, то вот рентген будет точно. Я вроде и навострился управлять светом, но работал в основном пока с зримым диапазоном или со всеми сразу, все же людские глаза отводил. А тут необходимость более выборочной и тонкой манипуляции для обмана прибора, который я и видел-то пару раз в жизни. Решил не экспериментировать с рентгеновскими лучами, поступил иначе. Часть нярлы заняла мое место, как и пуля из моей, теперь дырявой, головы. Воссоздали точную копию травмы, ну и поменялись местами, и я остался наблюдать. Точно, чуть не забыл. Рыжая, как закончишь с гигантом или если можешь сейчас, позвони пожалуйста сестре и скажи, что со мной все хорошо, я жив и почти здоров. Ответ не заставил себя долго ждать. Ты куда вляпался? Кажется, ей сейчас было не до моих тонких намеков. Мне голову прострелили. Вот в больницу привезли, думают, жив мозг или на органы отправить. Как голову, как на органы. Генри, зря волнуется, видимо, адреналин в крови. Ну, из винтовки, вроде бы. Пуля со стороны парка прилетела. Тишина длилась несколько секунд. Ты точно в порядке? Точно адреналин. Пуля в голову и тебя не убьет. Думаю, вот, становиться или нет медицинским чудом. Поняла. Я обо всем позабочусь. Голос был холоден и зол. Я уже жалею. Хм, интересно, если бы мы тогда не подписали бумаги на донорство, меня бы сейчас уже отключили от аппаратов или выводов, вон той докторши. О смерти моего мозга маловато. Быть молодым донором мужского пола вообще полезно, обязательств никаких, а вот бонусов немало. Когда мое второе тело побрили налысо, я еще сильнее пожалел, мои новые волосы. Черт, да они бы скоро уже до плеч доросли, а теперь мне их сбривать, опять лысым быть. Хирург, высокая, статная, немолодая женщина с пышными каштановыми волосами, в которые уже пробралась седина, продемонстрировала мне, что такое настоящий врач в этом мире. Без магии, только опыт, навыки и знания. Достойно уважения, и зрелище занимательное. Ну и медицинским чудом, видимо, я не стану. План выздоровления надо будет только прикинуть с учетом и так известной статистики моего предыдущего выздоровления. Я же быстро восстанавливаюсь, так, тогда неудивительно, что и тут быстро встану на ноги. Хм, а ведь это хороший повод обзавестись посохом, нет, не так, тростью. Хе, посохи крайне хорошие инструменты, но где мне его носить, будучи обычным 17-летним подростком? И вот он, повод. Надо это дело хорошо обдумать. Генри, нас к тебе не пустили, пришел мне укоризненный голос Петры после операции. Да, сейчас приду. Что? Хе-хе-хе, не кипишуй, все продумано. Ждем. Своих я застал на улице в окружении репортеров, их было на удивление много, как и моих дам, даже Роуксли были. Они сделали заявление, что жив, операция прошла успешно, но врачи пока не разрешили посещения. Я у машины Триши, если что, сообщил всем, кому мог. Петре, Анне и самой Трише. Ее машина вновь продемонстрировала, что не зря в ней такой большой и хороший салон, поместились все, даже можно сказать, с комфортом. Триша зашла в машину последней, закрыла дверь, увидела меня, с Петрой и Роук на одной стороне, остальных на второй, оценила, что места ей не хватает, нас все же семеро, вообще могли бы и потесниться, но все же свои, да, вот она взяла и села у меня в ногах, и смотрит так, преданно, с ее полубезумной улыбкой. Зрелище вызвало разную реакцию. Петра на это закатила глаза, Эмма засмеялась, сестра внешне ничего не продемонстрировала, Роук покраснела, а вот не видевшая, до сегодня, такого ли, смотрела на это круглыми глазами. Даже не сразу, нашла что сказать. Муженек это что такое, Ли, я тебе потом расскажу, Тут же отозвалась смущенная Анна. В подробностях, подруга. Постараюсь. Надо как-нибудь наградить Тришу. Рассказ уже мной текущего происшествия не занял много времени, опустил причину, пусть думают, что Пуля дура. На наличие высшего, что может играть судьбами как захочет, обычно, как-то странно реагируют. Значит, сейчас в больнице лежит Нярла, резюмировала Эмма. Да, почти половина ее, думаю, так и оставить. Обычным пациентам она легко притворится. А ты сам? Последовал от нее следующий вопрос. Очевидно, что поживу затворником, учиться мешать не будет. Как выйду из больницы, сдам зачеты и наберу нужные баллы. Ты слишком легко реагируешь на это. Я лишь плечами пожал. Черт с тобой, засранец. Но на свои посещения нами ходить будешь так же. Подвела итог Эмма. Не вопрос. Тут задала вопрос уже Анна. Посещение, это Эмма охотно пояснила. Мы люди публичные, логично сестре посещать больного брата, а невестам жениха, тем более при шумихе вокруг. На упоминание о невестах, Петра и Роук смутились, а вот Триша задышала чаще. Интересно, что ей сейчас там представляется, ну и мордашка, я вновь начал ее гладить по голове, будет наградой. Получил ты чек в бок от рыжей. Что, хватит ей потакать, возмутилась она, ей нравится. Я знаю, немного смутилась Петра. «Тебя тоже погладить?» С той стороны салона послышался сдавленный смех Эммы. Петра начала краснеть. «Хочет-хочет. Ха-ха-ха. Гладь. Мышь краснела, я ее гладил». Эмма или напротив смеялись, сестра улыбалась, Анна смотрела с завистью, то на Тришу, то на Петру. Вот так мы и ехали домой. И тут, на подъезде к дому, в мое сознание ворвалась ментальная тревога от колонии, а затем и от Флоры. Эх, этот день явно еще не кончился. Глава 17. Какие странные у вас тут маги. А что вас не устраивает? Что это? Остроконечная шляпа. А это? Волшебная палочка. Где балахоны и посохи? Извините, уважаемый, а вы нас с монахами не путаете? С момента, как меня подстрелили и как я сел в машину, прошло немало времени, уже давно стемнело. И о проблеме с Халком я благополучно забыл, даже подробности не узнавал, зря. Хотя, а чем бы это помогло? При подъезде к дому я почувствовал проблемы, точнее о них буквально кричали, всеми доступными себе способами, колония и Флора. Я постучал по перегородке, что разделяло салон и водителя, перегородка тут же начала опускаться. «Елена, быстрее!» «Да, сэр», послышался короткий ответ, и машина явно прибавила скорость. «Так, надо разобраться. Ситуация странная, немного опасная и, что удивительно, под контролем». «Петра, ты ничего не хочешь мне рассказать?» – обратился я к рыжей. А, само собой, вопроса она не поняла и, кажется, немного обиделась, что я прекратил ее гладить. Остальные дамы притихли. Кто оставался в нашем доме? Дал я подсказку. Ильяна, Сесилия и Дженнифер Уолтерс, закончила она перечисление, и смотрит на меня непонимающе. Не мудрено, что у нас делает Дженнифер. Торопиться сильнее вроде пока не нужно, а вот информация нужна. И лучше от нее самой, чем я расколюсь о наличии функции сбора информации из ее ошейника, которую я так и не убрал. Она была ранена и истекала кровью, а тут ты с этой пулей, ее настроение вновь начало портиться. И ты принесла ее в дом, да и синим гелем обработала, чую мед, все же кончится, там вокруг были военные, я не хотела ее оставлять там и в таком состоянии. Понятно, что ничего не понятно, а что случилось, до нее наконец дошло, что я это не просто так спрашиваю. Скоро увидишь, дамы, все, кто не может сражаться, оставайтесь в машине. Елена, на тебе их безопасность. Да, сэр, перегородка же и не думала подыматься. Сестра и Эмма очень сильно напряглись. Брат, что случилось, дома? Ну, небольшой погром, пока что, но не входите в дом. Надо разбираться. Насколько опасно? Тут же спросила Эмма. Хороший вопрос. Много наворотил тот зеленый гигант, уточнил уже я. А то Петра его только до пригорода вела, пока адвоката не умыкнула. Причем тут он, да при всем. У нас там буйствует его женская копия, правда поменьше. Ее пока сдерживают, но я бы поостерегся. Степень проблемы вроде оценили. И даже рассказали некоторые подробности, что уже видели в сети. Абиннер умеет отжигать. У Халка есть родственники. Брат мне такого не рассказывал. Машина остановилась, время для вопросов кончилось. Я сразу пошел в дом. Петра и Анна шли сразу за мной. «Джубили, тебе лучше не входить, и все пропустить, не надейся», заявил этот электровеник. Я предупредил. «Агась, эх, дети, ну если коротко, то Дженнифер принесли в дом, обработали раны и положили в гостевой спальне, оставив под присмотром занозы и лужицы. А сама Петра, в компании Джубили и Анны, отправилась ко мне в больницу. Известие о моей проблеме с пулей как-то резко всех вернуло в дом силами Ильяны. Все было хорошо, ровно до момента, как адвокат очнулась, набрала массу, окрасилась в зеленый и озадачила неадекватным поведением. Заноза отреагировала быстро. Она заклятием пробила адвокатшей стенку и выкинула ту на задний двор. Эмоции, которые шли из зеленой, не могли быть расценены Флорой кроме как враждебными, а это закономерный итог. Корни тут же оплели гостью и начали пытаться задушить, безуспешно, кожу проткнуть у Флоры тоже не вышло. Тут подоспела помощь в виде колонии, а то Дженнифер становилась сильнее по мере того, как билась в путах и яростнее. В борьбу также включилась и Сесилия. Ее пластичность и аморфность – хорошая вещь, если говорить о сдерживании. И вот сейчас Дженнифер там буквально повязали совместными силами. Женщину оплетают корни Флоры, паутина колонии и железные путы Сесилии. Ее уже закопали почти по пояс в землю, но она умудряется бороться. Заноза была рядом в окружении магических конструктов разной природы и с мечем в руках, но оружием пока не пользовалась. Собственно, на этом моменте мы и вышли на задний двор. Знакомый насос энергии. Решение пришло быстро. Анна, ее нужно ослабить, Петра добавить своей паутины, Ли не подходи близко. Вопросов никто не задавал, а сразу начали действовать. Заноза, если не сможем вырубить, и если Роук начнет чудить, выбрасывая их порталом в пустыню. Хорошо, старший, кивнула готовая к бою демонесса. Вот собственно почему ситуация была под контролем, ей ничего не стоит отсюда открыть диск, а уж как затолкать туда, способы найдем. Анна вцепилась беснующейся женщине в голову, Петра активно начала заливать ее паутиной. Против всех мер не попрет, сдержим. Но сильна, бесится и становится еще сильнее. Вот только против силы Роук даже этому сгустку ярости переть оказалось сложно. Я буквально видел, как появился второй насос и энергия бурным потоком устремилась уже в ванну. Я подошел и коснулся яростной женщины. Магия не могла пробиться через буйство энергии. Еще немного, Роук. Она кивнула и зарычала в ответ. Ее одежда порвалась, она стала выше, больше и позеленела. По ее лицу было видно, как тяжело дается эта сила. На 10-й секунде контакта я смог пробиться через заслон. Ну хотя бы мозг почти человеческий. Воздействие, в которое я вложил треть резерва, и женщина уснула. Роук тут же отпрянула. Она рычала, но держалась, не нападала. «Роук, ты в порядке?» — нарушил возникшую тишину голос Петры. «Да-да, нет, не знаю», — Анна мотала головой, сбивая наваждение. «Что ты чувствуешь?» — поинтересовался уже я. Ярость, гнев, страх, кажется, ее начало отпускать, я вижу, что она уже не поглощает энергию, даже наоборот, она испугалась, а дальше впала в ярость, не мудрено, как и то, что она смогла прочесть воспоминания, ее сила это подразумевает в той или иной степени, ее подстрелили, да, затем ее спасли, а затем опять погоня, а потом она очнулась тут, маловато проясняет. «Почему Дженнифер Халк? Успокаивайся, а затем расскажешь подробнее», — девушка кивнула. «И надо бы навести порядок. И да, все молодцы. Старший, хочу торт. Будет вам всем торт, заслужили». Дженнифер уже приняла свою обычную форму человека. Не было больше зеленого цвета, что даже волосы затронул. Как будто и не пыталась тут все разнести. Лежит себе и сопит. Волосы вот только растрепаны и одежда превратилась в лоскуты. А вот что было бы, если бы мне не залетела пуля в голову, кто бы был в доме, кого бы она зашибла ненароком, даже не так, кого бы тут не было, и как сильно об этом пожалела бы моя рыжая, хм, или это случилось бы в больнице, Петре от этого было бы не легче, хи-хи, услышал я смех младший, спасибо, мать, славь меня, шепот был тихим на фоне смеха, но он точно кричал, а вот о том, почему эта пуля вообще появилась, надо будет думать отдельно, хи-хи-хи, смех стал громче. Сейчас более важно, что мне с Дженнифер делать. Очнется и вновь позеленеет. Роук успокоилась, она все еще с ее силой, но уже вполне адекватно. Значит, влияли чужие эмоции, а сама сила в принципе подконтрольна. Логично, вроде да. Надеюсь, не придется повторять, а то и так в стене теперь дыра, да и задний двор перепахан. Но Флора тоже молодец, о чем я ей сообщил образами, а клумбы восстановлю. Соседи вроде не бегут, хм, а ведь был шум, а, понятно, заноза дважды молодец, Шум не покинул заднего двора. «Все умницы, давайте перейдем в гостиную и надо остальных из машины позвать», — резюмировал я, подбирая зачинщицу погрома. От Эммы, когда она услышала все произошедшие, а иначе и быть не могло, с вопросами она насела сходу, последовал самый важный вопрос: «И что это, черт подери, было?» И я честно на него ответил: «Понятия не имею, но разберусь, всезнание мне не завезли». Я не знала, что она опасна, начала оправдываться рыжая. Зря, ее вина только в доброте, а доброту ставить в вину при отсутствии реальных жертв смысла нет. Я думаю, милая, никто не знал, вот, правильная мысль из уст моей сестры, но Петре этих слов явно маловато. Роук, расскажешь, что ты видела в ее голове, надо начинать разбираться. Зеленый ей шел, формы данная сила придавала шикарные, во всех смыслах, но вот рост под 2 метра, хотя, нет, точно шикарно, да. Кивнула девушка и начала рассказ. Знания она получила в крайне сумбурном виде, но общую картину это показало, да и в паре моментов нам даже интернет помог. Зеленый гигант, за которым гоняются военные в центре города, это все же события дня. Его вначале выгнали из города вертолетами и джипами, а затем неслабо пошумели уже за пределами города. Ну да, кто бы позволил пустить в город большие военные силы? Это вам не щит с его танком и зенитной установкой в подвале их общежития. КХМ. Интересно, как военные здесь будут выкручиваться? Дженнифер Уолтерс, двоюродная сестра ученого по имени Брюс Биннер, он же Халк. Данный пропащий персонаж в розыске уже 5 лет, и вот он вернулся и попросил помощи. И все бы хорошо, но нашей адвокатше не повезло, ее подстрелили, то ли это были те, кто хочет поймать Биннера, то ли она кому дорогу перешла, не суть важно. Но братцу пришлось спасать уже ее, спасал кустарными методами, в частности переливанием крови. А дальше уже его попытались то ли поймать, то ли пристрелить, что крайне проблематично, как показала сцена у суда днем. Петра женщину из всей этой вакханалии вытащила, ну, а дальше мы все знаем. Короче, у нас на диване спит женщина Халк, прелестно. Как там говорил брат, ах да, идет армия на Халка, Халк говорит Халк крушить, и армия кончается, так или иначе, и это мы смогли вырубить, ну, мы молодцы, только, делать то с ней что, мои жгутики потянулись к женщине, Генри, а что ты делаешь, Эмма и любопытство это синонимы, хочу ее изучить, потом привести в себя и если все плохо, действовать по обстоятельствам, но не думаю, что все плохо, ее брат же живет с этим, хоть и в бегах. Кто хочет поесть, это уже ли? Руки подняли половина присутствующих. Я разогрею, тут же подскочила Сесилия. Следом встала Триша. Я помогу. Примечательно, но Елена так и осталась в машине. Спасибо, Сесилия точно боится Тришу. А та, видимо, не знает, выходить из образа или нет, и поэтому мы лицезреем холодную аристократку. Пойду, найду что надеть. Анна все еще зеленая и большая, уже полчаса, но сила из нее точно уходит. Об этом свидетельствует то, что она скинула 5 сантиметров роста. Своей частичной наготы она не стеснялась, скорее уж наслаждалась, я же реально на нее залип. Мы поедим и поедем, нам еще работать, хорошо, что у вас все в рамках обычного бедлама, вставила свое веское Фрост. И не говори, Эмма, а что мне еще сказать, сестра с ее мнением явно была солидарна. Я рада, что ты в порядке, но постарайся пореже попадать в передряги. Даже сказала об этом и улыбнулась. Знаете, это крайне приятно чувствовать, что за тебя переживают и заботятся. И это чувство меня не покидает с самого моего с ней знакомства. Они тоже пошли на кухню, а я приступил к изучению. Жгутики оплели женщину. Так, что мы имеем у этой спящей адвокатши? Ну, она не мутант, это очевидно. Она и не человек, уже, что крайне быстро, утром, думаю, было иначе. Чужая кровь перестраивает ее клетки. Ну, не будь она близкой родственницей донора, ее бы это убило, а тут, всего-то помутнение рассудка от целого гормонального взрыва и небольшой разнос организма, который уже приходит в норму. Это хорошо, ускорим, нормализуем, ХМ, понятие нормы тут немного иное. А если так, так стоп, не обращайся, умница, спи дальше. Милая, она что, только что начинала зеленеть, Петра отсюда никуда уходить точно не собиралась. Да, ты правильно заметила, Петра, это не опасно. Ее тревога понятна, сидит как на иголках, надо ее успокоить. Думаю, нет, нам с ней просто немного не повезло. Активатор ее силы — сильные эмоции и адреналин, ну или боль. И думаю, от переизбытка мощи в теле может помутиться рассудок, а тут у нее, И ранение было, и стресс, и организм перестраивался. Вот и получилось, что получилось. Ей, думаю, даже повезло, что случилось это у нас, иначе она бы сейчас город крушила, пока в себя не пришла, успокоившись. Так что не кори себя, ты этим многих спасла. Ты точно, опять себя накручивает. Эх, терпила. А я могу врать? Задал я вопрос и немного улыбнулся. Спасибо, милый, меня поцеловали. Вот, наконец, ее тоже начало отпускать. Нашла, блин, за что себя винить. Никто же даже не умер. Ну, в целом все хорошо. И информация интересная. Я встал и пошел на кухню. Надо испечь торт, а это пусть полежит. Надо подумать и заказать бригаду рабочих для оперативного ремонта стены. Ночью будет холодно, на дворе как бы уже зима. Тут холодной ее не назову, но от температуры близкой к нулю можно и околеть. Эмма с сестрой и Тришей уехали через час. Торт, само собой, еще готов не был, коржи еще запекались. Анна пришла в норму, в школу никто не торопился. Тема с Зеленой не поднималась, но, думаю, девушки готовились к возможным проблемам с всей еще спящей адвокатшей. Девушки ее немного приодели, кажется, даже с учетом возможного перевоплощения, но я сильно сомневаюсь, что те бесформенные футболки не лопнут, покупали их все же на меня, несмотря на модель. И Роук уже мельче была, когда она на себя такую натянула, будучи Зеленой. Узнал ответ на порвется или нет я крайне скоро. Что должен испытывать человек, очнувшийся не зная где, да еще после погони? Да, опасности вокруг не было, но адреналин в кровь выделился крайне активно. Дубль 2. И знаете, футболка выдержала, но лучше бы лопнула. Будем считать ее обтягивающим топиком. Что со мной? Собственно, по этому крику мы и узнали о пробуждении. Ну, кричит, а не рычит, это уже хорошо. Девушки как раз пили кофе, а лужица выпытывала у меня, какой цвет кожи мне больше нравится. Она пока добилась небольших успехов, но цветовая гамма у нее стала обширной, и она теперь способна полностью становиться одного цвета, правда, только в аморфном состоянии и ненадолго. Мы вошли в комнату на моменте, когда Халк в юбке, точнее в шортах, сломала кофейный столик. Девушки были готовы вновь скрутить ее. Тем более силы она пока не набрала. Это должно быть проще. Дамы молчали, а я начал диалог. Успокойтесь, мисс Уолтерс. Мистер Рихтер, девушки. Ну, угнетения мозговых функций вроде нет. Банальный шок. Сядь, а то сломаешь еще что-нибудь. Посмотрела на столик, точнее то, что от него осталось. Я оплачу, сказала она, с явной паникой в голосе, и села на диван. Диван скрипнул. Рассматривает свои руки и обстановку. Шок и испуг так и написаны на лице. «Тебе еще за стену платить», — обрадовал ее я. «А еще за кровать и дверь, стену». «Да, с воспоминаниями, видимо, проблема. Ты помнишь, как очнулась в прошлый раз?» — задал я наводящий вопрос. Задумалась. Видимо, пытается утрясти сумбур в голове. «Я, не знаю, стоп, кажется, что-то помню». Еще немного подумала. «Там были корни, и пауки, море пауков. Это что, правда было?» «Смотрите-ка, что-то помнит. Ну, нарушения памяти тоже нет. Значит, в целом, ты здорова», — обрадовал я ее. «Я здорова. Вы видите мои руки? Что со мной?» Она начала поглощать энергию, футболка затрещала по швам, шорты пока держались, а вот подлокотник дивана не пережил вспышки. Кажется, треск дерева под ее ладонью привел ее в себя больше моих следующих слов. «Я советую тебе вновь успокоиться. Я не хочу ремонтировать весь дом». Замерла, уставилась на подлокотник, потом перевела взгляд на меня. Тут, видимо, что-то вспомнив, закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула и успокоилась буквально за полминуты. Открыла глаза, ее взгляд стал цепким, быстро. «Дыхательная техника, так, продолжим. Ты у меня дома, тебе здесь ничего не угрожает, ну, если ты не будешь все ломать, не забывай». Тут с тобой сейчас мутанты, и один раз мы тебя остановить смогли. Она внимательно выслушала, обвела девушек глазами и кивнула. Да, извините меня, я готова слушать. Фамилия Биннер, тебе о чем-нибудь говорит? Лучше начать издалека. Да, мой непутевый братец. Я не знаю подробностей, но то, что он может превращаться в большого и зеленого Халка, ты же в курсе, было сложно не заметить. Под обстрелом особенно, она криво усмехнулась. «Ну, паники нет, если бы не цвет, сказал бы, что передо мной вновь мой адвокат. Он тебе переливал свою кровь?» Задал я следующий вопрос, и кажется, он дал ей все нужные ответы. Она откинулась на спинку дивана и закрыла глаза, несколько раз громко выдохнула. Через минуту от нее последовал вопрос. «Можно мне зеркало? Я помогу». Сесилия, она расплылась и стала плоской, вот появились ножки, чтобы она не упала, в металлической поверхности прекрасно все отражалось, как в зеркале, разница была и правда невелика. «Умница», — похвалил я девушку. Зеркало ответило: «Спасибо», — в голосе слышалась гордость. Она заняла место бывшего столика, так что рассмотреть себя адвокат могла, не вставая с дивана. Чем она и занялась: лицо, руки, ставшую массивной грудь, на что она довольно фыркнула, встала, осмотрела себя сзади, выпятила попку и вынесла вердикт: «А я ничего так, ну вот, правильный взгляд на вещи». Девушки выдохнули и начали рассаживаться, а то стояли готовые укатать это зеленое чудо. Зеркало поинтересовалось: «Кому еще кофе? Чай? Коржам еще долго быть в духовке?» «Точно, торт», вовремя она мне напомнила. Я пошел на кухню, явно сильно удивив адвокатшу. «Ничего, подождет, коль соображает, то проблем не предвидится». Не передержал: «Так, крем готов, осталось все разрезать, посыпать орешками, пропитать сиропом, намазать кремом и будет готово. В идеале еще постоять, пропитаться, но это уже вряд ли. Схитрю, я маг или мимо проходил, я могу влиять на клетки, уж пропитать равномерно корж, мне точно под силу». Остальные быстро переместились за мной на кухню. Халка была с ними. Как ее еще называть? Халк — это сила, или так себя Беннер называет в его состоянии, кстати, крайне отличном от ее, с чего? «Я такая навсегда, да, зеленой быть, нет», был мой короткий ответ в середине ее фразы. «Хотя откуда вам знать? А, извините, такая ты навсегда, но зеленой быть постоянно не обязательно», пояснил я подробнее, не отвлекаясь от торта. «Это, точно», удивлена. «Хе, да, а откуда вы знаете? Секрет». Следующий вопрос был задан сразу, кажется, кто-то умеет допрашивать. «А что-то еще вы можете рассказать?» От удивления и ни следа, вновь сосредоточенность. «Активатор силы, сильные эмоции и адреналин в крови, поддерживать, думаю, можете сознательно, по крайней мере не вижу помех в этом. Вы это мне сейчас не просто так рассказываете. Что взамен?» Сразу виден подход, в ее уме сомневаться было бы глупо, особенно после всей работы, что она уже проделала в судах. «Ты сегодня многое видела в моем доме, я хочу, чтобы это так и осталось тайной. В обмен я рассказываю, что знаю о твоем состоянии». Она кивнула. «Убить мне ее не дадут, да и ни за что. Силой удерживать себе дороже встанет. Да и зачем? Даже если ее сейчас повяжут, сразу за порогом моего дома, то будет одно из трех. Либо ее будут держать в состоянии сна, либо будет повторение истории Беннера, либо ее все же смогут убить, в чем я сильно сомневаюсь. Я вот не уверен, что знаю, как ее убить. Главное, чтобы она сама молчала. Благодарю». Тут она посмотрела на часы. Кружка в ее руках треснула. «Черт, сегодня было слушание. Как все прошло?» «Мда, нашла о чем беспокоиться. Как и ожидалось, приговор в нашу пользу». Тут же расслабилась. «Фух, ой, извините». Она увидела льющийся на стол остатки кофе из кружки. «Я вытру». Взяла пару салфеток, они были под рукой, начала вытирать и стол, треснул, от силы ей приложенной. «Мда, силу ей еще учиться контролировать. Хороший был стол, ее счет растет, стоит, смотрит, глаза круглые. Я заплачу, уж не сомневайся. Вон рыжая в этом явно уверена, как и я. Торт поедим в столовой, там стол не сломай. Простите, тебе надо научиться приложению силы или выходить в нормальное состояние». Ответа не последовало, зато я узнал, как выглядит краснеющая женщина Халк, особенно сильно под смешки окружающих. Заноза или безжалостны, торт пришел совсем по вкусу. Мелочь, а приятно. Девушки нормально общались по соседству, пока зеленокожая задавала мне вопросы, иногда повторяющиеся. Если мог, то отвечал. Кажется, ей ее состояние пришлось по вкусу, но зеленая кожа смущала. Как по мне, крайне красивая арчанка вышла, но орков тут нет, и зеленая кожа не в ходу. А еще она была полностью уверена в том, что в остальном у нее проблем нет. В целом, возможно, и правда это так, а ее ранее та же Петра узнала уже после, как выдернула, это собственно и потревожило швы, от которых, к слову, и след простыл. «Мне бы домой, но в таком виде, боюсь, это проблемно, нагло проситься переночевать, а к чему такая многообещающая улыбка? Могу привести тебя в норму». «Да, надо, да, а почему синхронно и почти все?» «Явно надо». Я коснулся ее лба. «Расслабься, закрой глаза, успокойся, вдох, выдох». Она повторяла, просил не просто так, если она неспокойна, мои силы банально не проникнут через буйство энергии. А так, буйство успокаивалось. Да странное она существо. Вот, а теперь импульс. Она начала меняться, приходя в норму для человеческого тела. Готово. Открыла глаза, осмотрела себя. Как вы это сделали? Я промолчал. Тоже секрет? Да, благодарю. А одежу позаимствовать можно? Она развела руками. Теперь на ней все висело. Бедная футболка. Да, девушки, думаю, вам помогут. Девушки помогли и найти одежду, и вызвать такси, и распрощаться. Активно так помогли. Уже почти ночь, в доме прохладно, а им завтра в школу, в которую большинству вернуться надо было еще часа два назад. Это я в больнице лежу и теперь затворник, а они нет. Рыжая, ты тоже можешь пойти и переночевать у дяди, и оставить тебя тут мерзнуть? Нет, буду грелкой. Надо только пару одеял взять дополнительно, в доме уже ощутимо начало холодать. В постели меня и обняли, и согрели, и облапали, и заодно извинились, что такая грудь маленькая, а не как у этой зеленой громадины. Виновен, засматривался. Это, видимо, ни от кого не скрылось. Утром я стоял перед зеркалом и был хмур, как и небо за окном. Все дело было в моем вновь лысом, точнее бритом, черепе. Особенно обидно было, когда над ним смеялась Петра. Мда, вынужден признать, в ипостаси безликого, моя лысина это очень даже, а вот так, выглядел я комично, даже сам это признаю. Чертова пуля, черт, вот как лицо одного человека так сильно влияет на весь образ. Без волос, я выгляжу просто ужасно. Когда позвонили в дверь, я даже не подумал открыть. Дома никого нет, хозяин с дыркой в голове лежит в коме. Когда постучали тоже, а вот когда дверь открылась сама, был вынужден отреагировать. Мой взгляд встретился с взглядом лысой незнакомки. Ее лысина смех не вызывала, на ней были видны старые шрамы. Но больше меня привлек ее наряд цвета золота, с широким черным поясом. Похожий в моем мире носили монахи, пары орденов. Тут я таких не видел. Местные наряды церковников мне известны, и этот отличался, и сильно. Особенно если учесть, что он был как минимум артефактом. Ток энергии в его ткани бросался в глаза, а и кольцо знакомое под два пальца на левой руке. Ну и что у меня на пороге забыл незнакомый мне маг? Стоим, рассматриваем друг друга. Первое молчание нарушила она. Она обозначила приветливую улыбку, ее голос ровный, она явно спокойна, думаю, готова напасть или защититься. Приветствую и извиняюсь за вторжение, но я хотела бы с тобой поговорить. И тебе привет. И о чем же? О ком? Поправила она. О Стефании Стрендж, ну ее фамилия мне говорит о многом, но при чем тут я? Все еще не понимаю сути. Она оперировала твою копию, теперь понимаю больше. А тот хирург-то совсем непроста оказалась. Она продолжила. Этой ночью она попала в аварию и сейчас ее оперируют. Руки ей излечить не смогут. Я хочу, чтобы ты их не лечил тоже. Почему? Может и глупый вопрос, но явно необходимый. В поисках излечения она придет в Камар-Тадж, ко мне, где станет величайшим из магов этого мира, ну хотя бы знаю, кто передо мной. Это повод расслабиться, так-то все понятно, я могу помешать вмешавшись. Нужен этому миру великий маг или лучший врач? Вопрос для меня не сильно важный. А вот то, что она за мной как минимум следила, настораживает. Что из этого выходит? Ты пришла договориться? Именно так. Каково твое предложение, древнее? Если ее прозвище и вызвало в ней эмоции, я их не увидел. Дам ограниченный доступ в библиотеку, опа, это сильно, думал будет угрожать, сказать, что я удивлен это ничего не сказать, согласен, вот только, тогда прошу, она начала вращать правой рукой, я увидел как она наполняет силой кольцо, как сила выходит в пространство и, ничего, ожидаемо, и царапнула, я то все еще не смог им воспользоваться, она явно удивилась, новое воздействие теперь, уже без кольца, другая природа. Видел такое у Ильяны, попыталась открыть проход в зеркальное измерение, вновь не вышло. Интересно, она начала создавать руками конструкты, часть были направлены на пространство, часть на, видимо, изучение окружения. Бесцеремонно, могла бы и разрешение спросить, но занимательно. Я использую магию и воздействую иначе, мне не нужно столько движений. Школы у нас очень разные, зато теперь знаю, что то, что мне рассказывает и показывает заноза, использует и древнее, различий масса, но и схожие вещи я уже увидел. Как ты добился укрепления пространства? Задала она вопрос, после как все ее манипуляции сошли на нет, рунными визами. На незнакомом мне языке, кивнула она, а откуда сила для поддержания? Я не вижу каналов с другими измерениями или богами. Логично, их нет. Так, откуда? Что взамен на ответ? Задумалась. Справедливо. Я подумаю, что предложить. Как далеко нам надо отойти, чтобы я смогла открыть портал? На десяток метров или можно с заднего двора? Покажешь задний двор, увидеть самой ей точно не проблема. Да и это сейчас банально необходимо. Пойдем. Тут я смог удивить ее снова, но не тем, что задний двор сейчас напоминал перекопанные корнями поляну. Ее удивила даже не флора, ради которой я ее сюда и привел, а Ильяна, выходящая из своего диска телепортации. Древняя сбилась с шага, уставилась на нее, перевела взгляд на меня, вновь на нее. Реакция на лицо, удивление, но вот, почему, старший, с чего такая срочность? Древнюю она проигнорировала, я ее вытащил из школы, прямо с урока. Но переться в логово с виду доброжелательных магов, надо, имея возможность оттуда свалить. Заноза, мы идем знакомиться с местными магами и их библиотекой, обрадовал я демона и улыбнулся. Демон понял меня правильно. Она не могла понять меня неправильно. Я ей все сообщил, еще будучи в коридоре. Она хорошая актриса. Демонесса оскалилась в ответ и начала показательно преображаться. Рога, хвост, красная кожа, доспехи и меч у нее появились за несколько крайне долгих мгновений. Она может гораздо быстрее. Одежда превратилась в лоскуты, что опалик ее копытом, но сейчас не жалко. Так чего же мы ждем, старший? Ее двойственный, из-за ошейника, голос добавлял антуража. Я посмотрел на древнюю. Она не торопилась открывать портал. Провокация удалась, Флора, а ты полон сюрпризов. Что ты с ней сделал? Более того, как, виден явный интерес, в остальном она спокойна. И ни грамма угрозы или опасения. Интерес, уверенность и решимость. Все. Да, старых магов сложно вывести из равновесия, отчего ее удивление играет еще большими красками и создает вопросы. Вроде ничего особенного. Пояснишь вопрос? Она пояснила и крайне подробно. Ильяна Распутина, она же Даркчилд, указала на Ильяну рукой. Она должна сейчас была бы захватывать Лимб по праву силы и владения мистическим мечом, становиться его владычицей, гонимая безумием, жаждой силы, власти и голода, от ее расколотой на части души. Вместо этого она тут, но что с ней, что с ее душой? Почему я смотрю и вижу не то, что должно быть? Смотрит на меня, а я пытаюсь понять суть претензий. Хрусть, перевела взгляд на хруст. Ильяна ела чипсы. Хе, вот заноза. Вы это, продолжайте, мне крайне интересно. Особенно часть про безумие, голод и жажду власти, перевела взгляд на меня и уже более серьезно поинтересовалась. Старший, это что за лысая? И ты себя видел? Тебе не идет. У вас тут собрание лысиков. Зараза она, а не заноза. Я тяжело вздохнула, и моя внешность изменилась на безликого. Даже мой старый черный балахон воссоздал, а то древнее в своем, а я в джинсах. Не солидно. Метаморфоза в волшебнице эмоций не вызвала, в отличие от занозы. Вот, уже лучше. Вновь оскалилась рогатая. Я посмотрел на древнюю. Это чудо, видимо, даже ее обескуражить смогло. Буду считать, что проверка прошла успешно. Да я пытался ее спровоцировать, причем там, где я наиболее опасен, рядом с источником силы. То, что в ее словах нету и грамма лжи, не значит, что по ту сторону портала меня не ждет ловушка. Лишняя проверка не повредит. Я ей имя дал и был вынужден подчинить. Как это может укрепить душу? Тут же последовал вопрос. Ритуал по его дарованию и был создан для укрепления не самых полноценных душ демонов, а ритуал подчинения ослаблять их голод, знание, что делает ритуал, не дает знания о нем самом. Кажется, я сделал для местных нечто совсем необычное. Расколотая душа, значит, хм, не, ну покушать я все еще люблю. Возмутилась рогатая обжора. И мы идем или как? Где маги? Где библиотека? Драться будем? Выглядит она расслабленная и вновь без оружия. Хорошая она актриса. Хороший вопрос, заноза. Правильный. Я молодец, а торт еще остался. Прямо сама невинность. Клыкастая. Потом доешь. Так что там с библиотекой? Спросил я, переводя взгляд на древнюю. Пойдемте. В этот раз накладок не было. Выходя из портала, я проверил силу связи. Судя по тому, что тут была почти ночь, а не утро, то я на другом конце земного шара, а я как-то не был раньше за пределами одного материка. Связь с девушками стала немного слабее, а вот Нярла чувствовала себя нормально, ожидаемо. Ловушек не было и нас встречали. Это тоже о многом говорит. Нас встретила темнокожая женщина. Темные волосы с короткой стрижкой и в похожей на древнюю одежде, только цвет другой, темный, и она тоже артефактная, но вязь с виду попроще будет. Ее когда-то красивое лицо портили старые шрамы, одежда не скрывала фигуры, она явно не пренебрегает физическими нагрузками. Примечательно, но выглядит она старше древней. «Приветствую, учитель, у нас гости». Она была насторожена, но крайне уважительна. «Привет и тебе, Марда, это...» Она указала на меня и запнулась. «Ну да, как-то этот момент прошел мимо.